Глава 83. Джемма. Я ждал, что вы со мной свяжетесь со дня на день. Правда, вам потребовалось больше времени, чем я думал, но в любом случае, вот ты здесь, замечает Дерек, раскладывая разные папки на своем рабочем столе. А почему Эшфорд не приехал? А его присутствие необходимо? Безэмоционально спрашиваю я. Нет, но так как документы касаются вас обоих, у него дела, отрезаю я. А я хотела ускорить процесс со своей стороны. Дерек хлопает в ладоши. Тогда продолжим. Он протягивает мне ручку и пододвигает в мою сторону стопку листов. У всех строк, где нужно подписать, я наклеил стикеры. Я начинаю подписывать одну страницу за другой, на автомате. Знаю, что надо было все прочитать, но у меня нет сил. При мысли о том, что пока я здесь, Эшфорд с порцией где-то там изображают счастливую пару, у меня кровь закипает. Ты теперь будешь жить в доме бабушки Катрионы? Нет. Тогда останешься в Денби? Не отстает Дерек. Нет. Ты сегодня какая-то мрачная, угрюмая. Извини, что так говорю, но выглядишь не очень. Спасибо тебе, Дерек. Эти слова мечтает услышать каждая женщина. Не хотел тебя обидеть, но я видел тебя в лучшей форме. Пройдет. Кстати, о доме бабушки. Я думала об этом и хочу его продать. Мне ни к чему викторианский особняк в 4 этажа, куда нельзя позвать даже родителей погостить. Даю тебе право продать его от моего имени. Хорошо. Рынок сейчас переживает не лучшие времена, но это недвижимость класса люкс. А на роскошь спрос есть всегда. Поговорю с банками. У них всегда есть богатые клиенты, которые охотятся за ценной недвижимостью. Кладу ручку на стол. Теперь я разведена? Эшфорд тоже должен подписать документы, но могу сказать, что ты на верном пути. Отлично. Апатично произношу я, вставая. О доме я тогда сообщу, добавляет Дерек, протягивая мне руку на прощание. Возвращаясь на такси в отель, в котором я остановилась на некоторое время, я решаю заехать в Годиву и нырнуть в коробку с шоколадными трюфелями. Может, даже воспользуюсь услугой обслуживания в номера. В Мандарине я взяла номер люкс с видом на гайд-парк и балконом, а также с джакузи и огромным телевизором. Если повезет, найду какой-нибудь душещипательный фильм вроде «Страницы нашей жизни» или «Истории любви». Идеально. Шоколад, слезы, фильм о любви. Триада предменструального синдрома. Секундочку. Почему я ничего не отметила в дневнике? В прошлом месяце менструации не было. Это невозможно. Как я могла забыть? Вот аптека. Я останавливаю такси.